Глава 27. Таня. Волнуешься? Девушка Сафина, или как ее все зовут, Королева, обращает на меня свое внимание. Мы стоим бок о бок, обе в красных наушниках, где транслируют ход гонки. Я по всем законам должна была находиться совсем в другом боксе, а наушники иметь черные. Меня силы затащили сюда Тимур и Варя. Она неплохая девчонка, но я готова выдрать ее шикарные волосы только за то, что Майк Марина зовет ее королева. «Алекс хороший парень, ты не слушай этих двух, Тима и Майка». Я с натягом улыбаюсь. Мой взгляд прикован к экрану телевизора. И волнуюсь я совсем не за Эдера. То из-за него волнительно, конечно. Но за одного придурка, который ведет себя настолько агрессивно на дождевой трассе, переживаю больше всего. И он вовсе не говнюк. Наклонившись, говорит, но из-за наушников я не слышу. Читаю по губам. Снова натянуто растягиваю губы. Все вокруг и правда думают, что я с Алексом. Заламывая пальцы на руках, смотрю, какая битва развернулась на трассе буквально за стенами этого домика. Все восклицают, ругаются, потом радуются. А я вспоминаю слово молитвы, потому что волнение за Марина растет до предельных значений. Задыхаюсь. Он же убьется, ненормальный. В тот момент, когда Эдер сражается с Сафиным за первое место, Варя берет меня за руку и сжимает. Чуть ли не вскрикивает от каждого маневра на трассе. А Майк, хитрый лис, обходит их и устремляется вперед, пока не проезжает клетчатый флаг. Трибуны ревут, я реву. За ребрами все органы ревут. Бьются в истерике и сжимаются. Дыхание в норму не приходит и, кажется, уже никогда не придет. Вторая победа Майка Марина. После страшной аварии на открытии сезона пилот «Серебряных стрел» обходит действующего чемпиона и своего напарника по команде Алекса Эдера. Чистая победа. Отлично проделанная работа. Каждое слово комментатора высекается на сердце. Меня штормит, словно это моя личная победа. Я сидела за рулем этого долбанного болида, или кокпита. Какое название правильное? Смахиваю слезы, с мертвецкой силой кусаю губы. Все это под непонимающие взгляды девушки Сафина. Конечно, ее-то парень не выиграл, а мой — мой. Собираю ладони в кулак, пока не чувствую отрезвляющее пощипывание от врезающихся ногтей в кожу. Ты всегда так волнуешься, когда Тимур садится в эту адскую машину. Шмыгая носом, быстро кашусь на Варю. Долго смотреть в глаза не хочу. И так по мне все видно. Я по-прежнему влюблена в несносного эгоистичного гонщика, который заплатил за наш последний секс с ним. Волнуюсь, но все же привыкла. Варя, тем не менее, меня разглядывает как через микроскоп. У меня папа бывший гонщик. Сафин гоняет с 6 лет. Тебе все это в новинку, да? Да я вообще далека от этой темы. Отмахиваюсь. Варя, наконец, снимает наушники. Я повторяю за ней. Рассматриваем друг дружку. Она модель. Красивая, стройная девушка-чемпиона. Настоящая УЭКС. Примечание от автора. УЭКС — аббревиатура, используемая для обозначения жен и подруг известных спортсменов. С такой заговорить-то привилегия. Ей не кинешь 1000 евро за секс, и она не пойдет покупать презервативы в ближайшую аптеку. В каком-то смысле хочется стать, как она. Независимой, шикарной, королевой. Церемония награждения проходит вновь под дождем. Я становлюсь недалеко от пьедестала и вижу каждую крапинку пота на лице Марина. Майк весь мокрый, волосы взъерошены, влажные. На лице заломы от шлема, кое-где непроходящая краснота. Защита слишком тесно крепится к голове. Я стою, и у меня больше нет возможности скрыть свои чувства. Улыбаюсь широко, наслаждаюсь каждой секундой. Марина счастливой, как никогда. Наши взгляды пересекаются пару раз, и мир вокруг застывает и глохнет. Мгновение, за которое мое сердце совершает оборот вокруг оси, отрываясь от артерий. По глазам его читаю, что мы испытываем нечто похожее. Так и хочется прокричать на весь Шанхай. «Ты чувствуешь? Я тоже это чувствую». Под звуки гимна пробираюсь сквозь толпу и иду прямо в бокс нашей команды. Меня трясет от пережитых эмоций, мыслей, нерастраченного волнения. А еще от Майка. Он такой там на этом подиуме. Классный. В комнате отдыха Майка Марина тихо и царит беспорядок. Джинсы, ремень, недопитый кофе на полке, какая-то книга. Беру в руки футболку и подношу к носу. Закатив глаза, вдыхаю. Преступница. Слабая, бесхребетная нарушительница. «Ты?» Майк открывает дверь и теряется, когда видит меня около его кровати с футболкой в руках. Отбрасываю ее и убираю ладони за спину. От Марины исходит холод. Он только что был в ванной со льдом. Охлаждался. Его волосы все еще влажные, и гонщик часто их трогает. Нисколько не стесняясь, Майк снимает с себя одежду. Его кожа покрывается мурашками, а грудная клетка то и дело раздувается и высоко поднимается. Мышцы выглядят напряженными и крепкими. Они как натянутые канаты и стальные прутья. Бутылка, стоящая на столе, осушается в два глотка. Майк сминает ее и выбрасывает в урну одним броском. Я по-прежнему ему неинтересна. Между мной и Алексом ничего нет. И никогда не было. Спотыкаясь на каждом слове, говорю. Марина хмыкает, демонстративно поворачиваясь ко мне спиной. Не верят. Я бы тоже не поверила. Подхожу на негнущихся ногах. Комната небольшая, но чтобы сделать злополучный метр, что нас разделял, я будто пересекла пустыню. Кладу руку на плечо Майка. Он не дергается, не смахивает ее, лишь застывает и становится каменным, как глиняное изваяние. До сих пор горячий, когда еще несколько минут назад в ледяной воде купался. «Майк», — тихо зову. «Обернись, обними». Реакция Марина убивает. Он молчит и не делает ни единого движения. Только дышит шумно, с помехами. Я ведь первая пришла. За него болела, переживала. Думала, умру, пока он финиш не пересек. Живой, целый, здоровый. Кубок вон взял. Убираю руку с плеча и медленно отхожу к двери. Это был последний наш разговор. Возможно, и встреча. Я как часть сердца отгрызла и оставила здесь. Хватаю за ручку двери, делаю вдох. Перед глазами мушки разлетались. В ушах громкие возгласы толпы, которые твердят имя Майка. Когда уже стихнут? «Стой!» Воздух раскалывается, я зажмуриваюсь. Звуки шагов заставляют сердце участить свой ритм, стать неукротимым и болючим. Оборачиваюсь медленно. Каждая клетка в моем теле в ожидании чего-то. Поднимаю взгляд на Майка, который стоит близко. Он все еще без футболки, сверкает своим телом и светит нахмуренным лицом. «Я пришла тебя с победой поздравить», — мямлю. «Волновалась? За меня?» «Сильно». Майк снимает резинку с моих волос, распуская волосы. Потом кладет ладонь на шею, а большим пальцем поглаживает линию скулы. В глаза мне смотрит. Молчит. «Ну да, я не королева». Взгляд опускается на мои губы. Я рефлекторно их приоткрываю. Наш последний поцелуй сбивал с ног, как мощная волна. Цунами. Сейчас все сильней. Мы одновременно обрушиваемся на губы друг друга. Пожираем. Языками яростно сталкиваемся. Марина как пушинку подхватывает меня и прижимает к стене. Ноги закидываю ему за поясницу. Икрами надавливаю на таз, вынуждая сильнее прижаться ко мне. Мычим от ярости момента. И в бездну ощущений проваливаемся. Грудная клетка наполняется фейерверками. Низ живота розовой истомой. Жарит, жжет. Трусь как... Снова не как королева. Боже, то и дело твержу. Макс срывает с меня одежду одним движением. Снова ко мне льнет. Целует. Губы, шея, косточки ключицы, плечи. Если бы он только знал, как я люблю, когда его губы касаются кожи плеч. Пальцами в его взлохмаченные волосы зарываюсь и расчерчиваю ногтями. Бороздки делаю под его шипение. «Стронза». По-итальянски «сука». «Чёртов придурок», — отвечаю на русском. Целуемся, покусывая. Руками грудь накрывает. Не ласкает. Сжимает животной страстью, будто боль хочет причинить, наказать. Но вместо этого только сильнее разжигает огонь между нами, который ни одним огнетушителем не погасить. Майк толкается бедрами, ахаю, опрокидывая голову. Приоткрывая рот, моих губ касается кончик его языка и очерчивает по контуру, чтобы потом проникнуть в рот, высасывая стон за стоном. Как-то все быстро получается. Трение, толчки, удары, укусы. На мне одни кружевные трусы-шортики. Майк тоже не вполне одет. Ловким движением стягивает с меня их и удобно устраивается между моих ног. Покрываюсь испариной, легкие выжжены из тела. И я дышу прерывисто, словив взгляд Марина. Его глаза полны отчаянного блеска и глубины, в котором скрыта жажда, ненависть и желание. «Ти детесто, Майк Марина». По-итальянски «я ненавижу тебя, Майк Марина». «Бене, адессо чисто проприо дьянто, перла». По-итальянски «это я тебя ненавижу, жемчужина». Майк наполняет меня одним толчком. Резко, без промедления, до упора. Выдыхаю, вскрикиваю. Смотрим в глаза, дышим. Я почти плачу. От какой-то боли и счастья. Толкается, целует. Я зажимаю его ногами, не давая отстраниться от меня. Губами скользим по шее, царапаем. Ведь кожа на губах иссохла и стала шершавой. Дыхание трогает разгоряченную кожу. Вновь целуемся, глубоко проталкиваясь языками, сплетаясь ими. Дышим друг другом. Трахаемся. Майк одной рукой закидывает мои руки и держит за запястье. Другой сжимает бедро и бьется в меня. Толчок, толчок, толчок. Серия коротких, злых, как в последний раз. Вспоминаю, каким он был на подиуме, и всхлипываю. На несколько минут он только мой. Майк Марина мой. Вырываю руки и царапаю его спину. Зубами оттягиваю нижнюю губу. Марина шипит и возвращает их обратно, сильнее сжимая запястье с грубым толчком внутри меня. Тело пронзает горячая волна. Сжимаюсь и разжимаюсь. Нестерпимо жарко и остро. Мышцы расслабляются, снова деревенеют. Трение члена внутри меня болезненно приятно. Мэг совершает еще несколько движений во мне и останавливается, покрывая мой живот своей спермой. Смотрит на все это сверху вниз и дышит часто через рот. Его тело уже не влажное, а мокрое. С волос капает. Губы поджаты. Челюсть напряжена до заметных желваков. Чертовски красивый и уже не мой.